Лучше вечные муки, лишь бы избавиться от хозяина с хозяйкой. Хватит с меня этого!» И со стоном, подняв корзину на голову, она зашагала прочь. Том повернулся и с болью в сердце пошел домой. Во дворе он встретил Еву в венке из роз, сияющую и счастливую. «Том, наконец-то я тебя нашла. Папа сказал, чтобы ты заложил пони в мою новую коляску и покатал меня». Она взяла его за руку. «Что с тобой, Том? Ты чем-то расстроен?» «У меня сердце болит, мисс Ева», — ответил Том. «Но лошадок ваших я сейчас запрягу». «Том, скажи, что случилось? Я видела, как ты сейчас разговаривал с этой сердитой Прю». Том просто и сдержанно поведал ей историю старой булочницы. Слушая этот рассказ, Ева не перебивала его восклицания, не удивлялась, не плакала, как стали бы делать на ее месте другие дети. Только взор у нее омрачился, она побледнела, прижала руки к груди и тяжело вздохнула. Глава 19. Продолжение предыдущей. «Том, не надо запрягать лошадей. Мне расхотелось кататься», — сказала Ева. «Почему, мисс Ева? Такие рассказы западают мне в душу», — ответила девочка и повторила. «Так глубоко западают в душу! Я не хочу кататься». Она отошла от него и побрела к дому. Через несколько дней с сухарями и булочками пришла другая женщина. Мисс Офелия была в это время на кухне. «Господи Боже!» — воскликнула Дина. «А где же Прю?» «Прю больше никогда не придет», — таинственно проговорила новая булочница, покосившись на мисс Офелию. «Почему? Неужто умерла?» «Да мы не знаем. Она ведь в погребе лежит». Дина пошла проводить ее до дверей. «Что там у вас случилось?» — спросила она. Новая булочница, хотя и побаивалась говорить, но все-таки не утерпела и сказала шепотом. «Только никому не рассказывай. Прю напилась, ее посадили в погреб на весь день. Говорят, умерла она, мухи ее все облепили». Дина всплеснула руками и вдруг увидела рядом с собой Еву, которая слушала их, широко раскрыв глаза. В лице у нее не было ни кровинки. «О, Господи! Мисс Еве дурно! Мы-то хороши, разговорились при ней! Да хозяин нам за это голову с плеч снимет!» «Ничего со мной не будет, Дина», — твердо сказала девочка. «И почему мне нельзя этого слушать? Ты не меня жалей, а бедную Прю. Ей было намного тяжелее». «Нет-нет, вы, барышня, нежная, деликатная, вам знать об этом нельзя». Ева вздохнула и, грустная, медленно пошла вверх по лестнице. Мисс Офелия встревожилась и пожелала узнать, что случилось с несчастной старухой. Дина рассказала ей все до мельчайших подробностей, а Том добавил к этому рассказу то, что слышал от самой Прю. «Возмутительная история! Боже, какой ужас!» С этими словами мисс Офелия вошла к Сен-Клеру, который лежал с газетой на кушетке. «Ну, какое еще беззаконие вы обнаружили?» — спросил он. «Какое беззаконие? Прю запороли насмерть?» И мисс Офелия, не жалея красок, поведала ему все. «Я так и знал, что рано или поздно этим кончится», — сказал Сен-Клер, снова берясь за газету. «Знали? Неужели же вы так все это и оставите?» — воскликнула мисс Офелия. «Подайте кому-нибудь жалобу. Есть же тут у вас должностные лица, которые могут вмешиваться в подобные дела». «Заинтересованность владельцев сохранности имущества считается у нас достаточной гарантией для негров. Но если владелец собственноручно губит свою собственность, тут уж ничего не поделаешь. Кроме того, эта несчастная старуха была, кажется, воровка и пьяница. Кто же будет за такую заступаться?» «Но это ужасно, Агюстен. Это просто чудовищно. Вам не избежать возмездия». «Я тут совершенно ни при чем, дорогая моя кузина. Что можно поделать с огрубевшими, жестокими людьми? Они пользуются неограниченной властью и ни перед кем не несут ответа за свои злодеяния. Закон бессилен против них. Вмешательство в таких случаях бесполезно. Нам ничего не остается, кроме как закрыть глаза, заткнуть уши и на том успокоиться». «Закрыть глаза, заткнуть уши! Да разве можно попустительствовать таким беззаконием? Дорогая моя, чего вы, собственно, хотите? Негры — существа невежественные, забитые, отданы в полную, безоговорочную власть самодурам, которые не желают считаться ни с чем, даже соображениями собственной выгоды. А таких среди нас большинство —